Ну, мам, я же просил, конечно, мы уже довольно долго и часто общались, и я приучал Джудит к мысли, что ее сын вырос, но изредка приходилось изображать детские нотки. «Как же быстро ты вырос», — с улыбкой ответила она. «В связи с этим событием у меня есть подарок». Закончив предложение, она достала из кармана связку ключей и потрясла ею в воздухе. «Когда я училась в этом университете, у меня была квартира в паре кварталов от главного кампуса. Теперь она мне без необходимости, а тебе пригодится. Я не сомневалась, что они примут тебя, и поэтому отремонтировала ее. Новая мебель, техника и прочие мелочи. Твои вещи пока остались на нашей квартире, и ты сам перевезешь то, что посчитаешь нужным. Но помни, я всегда буду рада видеть тебя, и тебе вовсе не обязательно туда переезжать. Спасибо, мама. Реально спасибо. Ты даже не представляешь, как много это жест для меня значит. И, конечно же, буду навещать свою любимую маму, ведь ты же у меня одна единственная. Как ты могла обо мне подумать, что я забуду тебя? А вот это реально хорошие новости. Теперь можно будет спокойно закупить все необходимое оборудование и снаряжение без риска быть раскрытым. Главное периодически ездить навещать ее, чтобы у нее не возникало мыслей о походе в гости. Наличие собственной квартиры позволит использовать куда более серьезное оборудование, чем я изначально рассчитывал, а это несомненно ускорит реализацию моих планов. Прошла еще неделя, и меня должны были выписать завтра. Мне удалось полностью восстановиться и даже немного подкачаться, по сравнению с оригинальным Джеком. Конечно, качком или просто атлетом за такие сроки не стать, но пресс стал куда рельефнее, а осанка ровнее. Все чаще стал замечать, что проходящие мимо женщины все чаще поглядывают на меня с интересом. В определенный момент я осознал, что оказался на месте Миранды, на которой любой нормальный мужчина, да и многие женщины, честно говоря, задерживал взгляд. Этот факт меня не слабо повеселил и порадовал тем, что добавил еще один метод воздействия на окружающих. Конечно, я раньше не имел опыта бытия медовой ловушкой, но ради победы хороши любые методы, и подобные оперативницы у меня в подчинении были, и схему их работы я представлял. Вечером, собрав свои немногочисленные вещи в сумку, я сидел и читал с телефона Макиавелли. Отличия от той книги, что я прочитал еще в молодости, были незначительными и скорее походили на неточности перевода. Свет в комнате был приглушенным, и я вяло перелистывал страницы, больше думая о предстоящих покупках, а в особенности, где все это стоит брать. Внезапно дверь открылась, и в комнату тихо вошла Мария. Мы с ней неплохо сблизились за время реабилитации, наверное, она могла назвать меня своим другом. Вопросительно подняв бровь, я посмотрел на нее. «Джеки, ты же не спишь? Можно я войду?» «Да, заходи. Что-то случилось?» «Нет, просто ты завтра уйдешь отсюда, и я хотела бы попрощаться. Я не знаю, увидимся ли мы еще, а ты?» «Ясно, понятно». Я перестал вслушиваться в ее лепет и задумался, изображая внимательного слушателя. Ненадолго прислушавшись к себе и прикинув возможные последствия, я не нашел особых причин отказать себе в маленьком удовольствии. Только дело надо брать в свои руки, а то развязки я так и до утра не дождусь. 18+, для сюжета особой роли не играет, и можете скипнуть до следующих звездочек. Бессвязный лепет Марии был прерван самым неожиданным для нее образом. Джеки, ранее спокойно сидящий на кровати, вдруг вытянул руку и притянул Марию к себе. От неожиданности она смолкла на полуслове и застыла с открытым ртом. Не дав сказать ей ни слова, Джек закрыл ее уста своими и поцеловал. «Джеки, подожди, как же так?» – вяло засопротивлялась Мария. «А разве не этого ты хотела, когда пришла сюда? Да и видел я, как ты смотришь на меня, когда думаешь, что я не вижу», – с легкой ухмылкой проговорил наш герой. «Но нет, ты не так понял», – путано заговорила Мария. «А к черту, иди сюда, красавица», – проговорил Джек и снова запечатал ее уста поцелуем. И несмотря на слова, на поцелуй она ответила с радостью, и даже, можно сказать, жадностью. Не разрывая поцелуя, Джек приподнял Марию за попку, обтянутую легкой юбкой, и усадил на свои колени, чем вызвал у нее томный вздох. Его руки стали гулять по телу девушки, вызывая у нее новые вздохи и волны мурашек. Ненадолго отстранившись, Мария посмотрела в его глаза, и увидев в них свое отражение, слегка подкрашенная синим свечением, скинула на пол свой халат. Решение было принято, и пути назад не было, как не было и желания остановиться, и поцелуй продолжился. Теперь Джек, получив негласное разрешение, стал раздевать Марию. Первой улетела блузка, которую расстегнули ловкие пальцы бывшего снайпера, следом слетела юбка, и Мария осталась только в одном черном, кружевном белье. Вставший член Джека щекотал ее промежность через ткань штанов и полупрозрачных трусиков, сквозь которые был виден аккуратно подстриженный лобок. Ненадолго прервав поцелуй, Джек быстро скинул всю свою одежду и стянул трусики Марии. Держа ее за бедра, он смотрел, как она скидывает свой лифчик и остается только в чулках с подвязками. Этот вид возбудил его еще больше, и натуральным рыком он приподнялся и легонько укусил ее за сосок. Застонав от удовольствия, она запустила руки в его волосы и стала медленно насаживаться на его пульсирующий член. Не отпуская зажатый в зубах сосок, он стал помогать ей руками подскакивать и снова опускаться, чувствуя, как член буквально растворяется внутри ее разгоряченной киски. Когда Мария кончила, он прижал ее к себе, глубже насаживая на свой член, и перевернулся на кровати. Теперь он был сверху. Его руки блуждали по груди, покрытой бронзовой кожей с капельками пота, что так прекрасно переливались в его новом зрении. Его поясница не останавливала своего движения, буквально вдалбливая партнершу в кровать. Ее ноги оплели его за спиной и помогали, буквально вжимая в разгоряченное лоно. Почувствовав приближение очередного оргазма партнерши по сжимающемуся влагалищу, Джек начал наращивать темп, пока не излился вглубь девушки, которая, почувствовав это, снова бурно кончила. Да, бурная была ночка. Впервые за несколько месяцев, а если учесть время одурманивания, то и того больше, у меня была женщина. Конечно, поначалу Мария была скованной и неуверенной, но под конец ночи она разошлась не на шутку. Слава богу, молодое тело и слегка подросшие от сыворотки выносливость позволили не только не ударить в грязь лицом, но и вовремя разбудить уставшую от ночных трудов красавицу. После чего, помогая ей собраться и любуясь видом обнаженной натуры, я взял у нее номер, чем, наверное, обрадовал не меньше, чем ночным трудом. Спустя полчаса после ее ухода в комнату зашла Корнелия Коннорс. «Ну что, как прошла ночка?» Укатал бедную девочку, пришлось ей давать отгул и делать вид, что не понимаю причин ковбойской походки. «Не понимаю, о чем вы?» «Ой, да ладно тебе, я же не идиотка, да и запах спермы от нее вполне ощутим, как и в твоей палате. Не бойся, я никому не скажу и ваши отношения лезть не стану. Девочка заслуживает своего кусочка счастья. Даже больше скажу, ты сам был зачат схожим образом, если верить твоей матери. Мда, неловкая, конечно, ситуация, но спасибо за понимание. Ничего, все мы были молодыми, а теперь пора выписывать тебя». Выписка и легкое празднование из взявшей отгул Джудит плавно перетекли в переезд и новоселье. На следующий день настало время подробнее оглядеть квартиру. Две небольших комнаты были ярко освещены восходящим солнцем, которое не слепило глаза благодаря тем самым очкам. Окна крупной комнаты выходили на Вашингтон-сквер, а из окон меньшей виднелась пожарная лестница и улочка с рядом мусорных баков и парой канализационных люков. Была еще кухня и кладовка, но первая не представляла особого интереса, а вторая скоро должна была заполняться оборудованием и оружием с экипировкой, которое бы не стоило выставлять на показ. Несколько дней, прошедших с новоселья, прошли в напряженном труде и неслабо подкосили мой теневой бюджет. Только на полностью легальные компьютеры и сервера ушло почти 10 тысяч. Еще столько же ушло на сканеры частот, неучтенную линию спутникового интернета со всей техникой и лазерный микрофон. И ведь все это пришлось брать в довольно пользованном состоянии и дополнительно проверять на наличие неучтенных деталей. С помощью всего нового барахла удалось выйти на сравнительно честного и дорожащего своей репутацией торговца оружием и прикупить автомат с подствольником и пистолет, ну и боеприпасы ко всему этому железу. Конечно, оружие было далеко не премиального сегмента, но качество и надежность были на удобоваримом уровне. Китайская копия АК-103 и подствольник М-203 были сравнительно распространены в криминальном мире Нью-Йорка и не оставили бы следов камня. Еще пара тысяч ушло на фальшивые документы. Конечно, за такие деньги качество было отвратным и серьезно проверки правительственных служб не выдержало бы точно, но для открытия парочки счетов в банках Панамы сгодится. Тем более без личной явки в офис на остатки денег удалось прикупить штурмовой бронежилет русских, который, наверное, еще при СССР выпустили, но выбирать не приходилось. Из того, что реально могло защитить меня от автомата при дистанции их городского боя, было либо недостаточно надежным, либо банально не по карману. Каску, противогаз и наколенники мне продали по скидке, которые стимулировали взять такой же неликвид, как и бронник. На первых порах сойдет, конечно, но потом это дерьмо точно стоит отправить в утиль. Снова оказавшись на мели, я принялся искать варианты заработка и просто полезную информацию. В поисках нужного проходили дни, в моменты, когда компьютеры пытались взломать очередной сервер, я занимался тренировками, привыкая к снаряжению и изучал непривычное для себя оружие, о котором только слышал в учебке когда-то. К сожалению, навыков и технических возможностей пока не хватало на что-либо серьезное. Полицейские базы данных, банковские счета и сервера преступных группировок – все это было мне недоступно. Про сети спецслужб и тайных организаций даже думать не смел. Максимум, что я смог, это просто найти примерную дорожку к ним, даже без гарантий, что попаду именно в их сеть. Единственным серьезным успехом стало получение карт подземных тоннелей и канализаций, метро и прочих коммуникаций, которые я выудил из сети муниципалитета. Еще была возможность через сети водоканала затопить отдельные участки канализации или же наоборот, осушить. Но лазейка была явно одноразовая и предназначалась на экстренный случай. Проверив карту и удостоверившись в ее достоверности, я угнал мотоцикл и по туннелям пригнал к люкам около моего дома. Теперь у меня была возможность незаметно добраться в любой конец города. Наконец-то поиск дал какие-то результаты. Мне удалось найти один ночной клуб, в который, похоже, стекались немалые деньги от продажи наркотиков. Мне эти деньги явно были нужнее, чем наркоторговцам. А значит, дело за малым, надо разработать план. На сайте все того же муниципалитета я нашел план здания и его коммуникаций. Пусть в канализацию прямых ходов не было, зато на улочке со входом в подвал и доступом к вентиляции был технический выход ливневой канализации, которая была осушена из-за отсутствия дождей с момента битвы за Нью-Йорк, как обозвали вторжение газетчики. Все это позволяло провернуть ограбление по-тихому. Под светом дня я спокойно загружал в вентиляцию очередной баллон с дистанционным управлением. Костюм электрика ограждал меня от чужого внимания надежнее, чем любой оптический камуфляж. Когда я начну операцию, мне будет достаточно нажать пару кнопок, и газ заполнит клуб. Начинать, я думаю, утром следующего дня, когда посетители оставят последние деньги, а продавцы соберут у себя выручку с окрестных заведений. Главное успеть до 11 часов утра, когда за деньгами приедет конвой с охраной. Конечно, пары часов на такое должно хватить с головой, ведь тут дел-то всего на 5 минут. Войти, забрать деньги, уйти. Но кто знает, какая у них система безопасности и сработает ли газ. Когда закладка была готова, я неспешно сложил лестницу и пошел на другую улицу, где, оглядев на предмет ненужных свидетелей и улицу, спустился под землю к оставленному байку и поехал домой, отсыпаться и проверять снаряжение перед операцией. Завтра ожидался трудный день. Утро я встретил в канализации около клуба. Спустя несколько часов после рассвета я дождался последнего курьера и активировал самопальный детонатор. Теперь содержимое баллонов смешается и пойдет газ, который быстро накроет весь клуб через вентиляцию и станет заметным, когда будет уже поздно. Выждав положенные 20 минут, я, одев противогаз, выбил дверь подвала и вошел в клуб. То, что газ подействовал, было понятно по лежащим тут и там телам. Кровавая рвота с кусочками легких показывала, что беспокоиться ни о чем. У некоторых были царапины на горле, видимо, пытались ослабить удавку душившего их газа. Аккуратно двигаясь вперед, я держал на мушке автомата лежащие тела. Конечно, выжить после убойного коктейля из хлора с десятком разных примесей они не могли, но безопасность лишней не бывает. На некоторых телах, что были ближе к выходам вентиляции, начала сползать кожа на оголенных участках и вытекли глаза. Видимо, в составе той бытовой химии, что я использовал, были еще ингредиенты, не указанные в составе, ведь простой хлор в такой концентрации такого эффекта не дал бы. Заметка на будущее – мешать бабе из проверенных ингредиентов. Так, продвигаясь вперед и обследуя помещение, я нашел комнату с деньгами. Их успели упаковать в пленку и замотать скотчем для вывоза через море. Скорее всего, их запихнули бы в балластные цистерны какого-нибудь корабля, идущего на юг. Распотрошив одну упаковку, я прикинул примерный объем выручки. Выходило, что в один армейский баул поместится около 800-900 тысяч, плюс спортивные сумки, что пока лежат в бауле, еще 1500-600. Остальное мне не увезти и придется бросить. Обидно, конечно, но остальное представлено более мелкими купюрами, и при большем объеме сумма примерно такая же. Загрузившись деньгами по максимуму, я отправился на выход. Так вот, хак-хак, кто организатор сегодняшнего веселья? А ты наглый, «Ха, парень!» — раздался голос во тьме справа от меня. Наведя туда ствол автомата, я увидел женщину, чье лицо понемногу разъедалось оставшимся в воздухе газом. «Что же ты молчишь? Ха-ха-ха-ха, малыш! Кто будет отвечать за твои каверзы, а?» И как она говорит, у нее же легкие буквально выхаркиваются при каждой фразе. «Да черт с ним, с разговором! Как она вообще жива и в сознании?» И тут у нее отвалился очередной кусок плоти с лица, ранее бывшей губами. И мне все стало понятно. Удлиненные сверх нормы верхние клыки одним своим наличием говорили: «Ты, парень, по уши в дерьме, вампир». Блять, вырвалось у меня, и зал потонул в грохоте выстрелов. События понеслись вскачь. Первая очередь почти полностью вошла в тело вампирши и откинула ее на стоящий рядом столик. Это дало мне пару секунд на рывок к выходу, который закончился, не успев начаться. Сложно бежать, когда в тебя прилетает стол с тебя же размером. Одна очередь обычных патронов не принесла вампирше никаких особых проблем и только разозлила. Пока она шла в мою сторону, я прикрытый столом сбросил сумки и сменил магазин. Короткий прыжок в сторону и новая очередь в клыкастую мразь. Она успела уйти от большей части пуль, но несколько штук все же настигли свою мишень и заставили пошатнуться. Издав крик ярости, она рванула в мою сторону. Пятясь спиной, я пытался поймать ее в перекрестье прицела, но всей моей реакции едва хватало на отслеживание ее движений. Вдруг очередной приступ кашля заставил ее замедлиться. Осознав, что это мой единственный шанс, я начал поливать ее из автомата. Пули пробивали ее на вылет, заставляли дергаться подобно марионетке пьяного кукольника. Никакой пользы, кроме легкого отбрасывания, не было. Поняв, что жить мне осталось до момента окончания патронов, я отщелкнул почти пустой магазин и максимально быстро заменил его. Пары секунд хватило, чтобы вампирша восстановила равновесие и повернулась в мою сторону. На большее я давать ей времени не собирался. Снова открыв огонь, я стал пятиться к стене. Мой последний шанс был заряжен в подствольный гранатомет, и мне оставалось только молиться, чтобы к моменту окончания патронов в магазине дистанции между нами хватило на взвод гранаты. Когда я уперся в стену спиной, я выстрелил из гранатомета. Выстрел ненадолго оглушил меня, но я не обратил на это никакого внимания. Мой взгляд был прикован к летящей, словно в замедленной съемке, гранате. Когда она попала в клыкастую, мое сердце пропустило удар, но последующий взрыв заставил его биться вновь. Ошметки вампирши заляпали половину танцпола. Даже на меня попало несколько кусочков. Постояв пару секунд, я рванул к оставленным сумкам. Если стрельба из автомата в центре города еще могла остаться незамеченной, то взрыв гранаты звукоизоляция клуба скрыть точно не способна, а значит, пора валить. Навесив на себя сумки и подобрав брошенные автоматные магазины, я рванул к выходу. По пути глаз зацепился за голову вампирши и натолкнул на мысли о контрольном выстреле. Но так как у меня не было ни грамма серебра, пришлось поступить иначе. Подхватив оторванную голову, я выбежал на улицу и кинул ту на солнечный участок переулка. Под солнечными лучами та быстро задымилась, а потом и вовсе загорелась легким костерком. Я же изо всех сил бежал к люку, под которым оставил свой байк. Уже в тоннелях около дома, когда смывал с себя остатки химии потрохов вампирши, я понял, насколько был близок к краху. Краху самой возможности создания организации. Угроза смерти уже давно не пугала меня, но моя смерть опасна тем, что сейчас фраза, что Гарм это я, а я это Гарм, верна на 100%. Я увлекся своими новыми возможностями и забыл, что простой человек тут даже не середина пищевой цепочки. Если бы не газ, или если бы он не был летальным, то я был бы точно мертв, а значит, в будущем действовать надо будет жестче и беспощаднее, и пора набирать подчиненных. Глава 7. Интерлюдия. Круги на воде. Капитан полиции Стейси. Капитан Стейси сидела на совещании в мэрии и слушала очередную докладчицу. Сегодняшнее совещание было посвящено окончанию ликвидации последствий вторжения, все последствия которого удалось ликвидировать столь быстро только благодаря деньгам от правительства и Аниты Старк, и доля Старк была ощутимо больше. Это вызывало профессиональную подозрительность, но Старк была фигурой совершенно иного масштаба, и копать под нее было крайне опрометчиво. Куда больше внимания Джорджии занимало расследование смерти офицера Симпсон. Старая подруга, с которой она начинала службу и имевшая столько же наград, сколько и выговоров, погибла крайне поганой смертью. Конечно, она знала, чем рискует, но это не отменяет того факта, что виновные должны быть наказаны. Самое неприятное было в том, что всем было понятно, кто и за что убил ее, но доказать не было ни малейшей возможности. И это неимоверно бесило Стейси. Еще и какой-то серый посредник вылез. Именно он раскрыл прикрытие Симпсон. Его вина в ее смерти не меньше, чем вина Седовласова. Но про этого засранца было известно только то, что он есть, и больше ничего. Даже то, как он понял, где искать крота, было непонятно. Наконец-то был дочитан последний доклад, и мэр завершила совещание. Только начавшее подниматься настроение ухнуло на дно, стоило увидеть своего заместителя, мнущимся у выхода. «Ну что опять? Поехали, сама увидишь. Опиши в общих чертах, что там». «Хорошо». Около 10 часов поступил звонок, что в клубе «Черная фиалка» идет перестрелка. «Погоди, та фиалка, где тусуются лидеры латиносов? Ну теперь они точно тусоваться не будут. Тех, кого не было в клубе в тот момент, мы уже задержали. А те, что были, теперь точно тусоваться не будут. Никогда. Так, расскажи по-человечески, что там произошло». Картина такая: когда наряд приехал и увидел двери нараспашку, то эти дуры не нашли идеи получше, чем вломиться туда. Проблевавшись от увиденного, они вернулись к машине и доложили о массовом убийстве с отягчающими. Приехав туда как дежурный офицер, я выслушала предварительный вывод наших труполюбов и рванула за тобой. Там все настолько дерьмово, опять карательница отжигает. Поверь, это слишком жестко даже для нее. Там все как будто кислотой облили. Увидишь, поймешь. Приехавших на место копов встретила нервно курящая глава судмедэкспертов. Поздравляю, мы в дерьме. Клэр, и ты туда же? Что вы такого откопали, что даже ты в шоке? Мы нашли следы боевых отравляющих веществ, видя их применение и сами баллоны, откуда их распылили. Мы сообщили об этом федералам, так как это подпадает под теракт. А еще мы нашли дохрена кокаина в килограммовых пакетах и налички на пару миллионов. Вот же ж, ну хоть разбираться со всем этим будут федералы, а очередную вздрючку мы переживем. Квинпин, спустя 3 часа, выслушав доклад, королева Нью-Йорка подвела итоги. То есть ты хочешь сказать, что какой-то парень залил клуб Маргариты хлором и залил так, что никто и среагировать не успел. Нагреб налички столько, сколько смог унести, и на выходе встретил телохранительницу Марго. И вместо того, чтобы сдохнуть, он сам отправил вампиршу на тот свет. Я ничего не упустила, в общих чертах все верно, босс. Да, перспективный паренек, но наглый без меры, и умудрился подгадить всем вокруг, даже мне, а такое прощать не следует. Верно я говорю? Да, босс. Значит так, надо его найти и пригласить на разговор. Если заупрямится, то целым ему быть не обязательно. Главное, чтобы мог слушать и видеть. Ну и чтобы можно было поставить на ноги за пару месяцев. Понятно? Да, босс. А чего стоишь тогда? Давай, начинай. Да, босс. Петра Паркер, девушка-паук. Петра сидела в кресле и смотрела в одну точку. Она не могла выкинуть увиденное из головы. Сегодня Джоанна Джеймсон вызвала ее и послала отснять фотографии для статьи о перестрелке в баре «Черная фиалка». Прибыв на место, Петра удивилась количеству полицейских, экспертов и агентов разных служб. Поняв, что ей ничего не светит, она решила пробраться в здание как девушка-паук. И увиденное. Такого она не видела за всю свою супергеройскую карьеру. Трупы, покрытые кровавой блевотиной, трупы с искаженным от крика лицами, трупы с глазами, выцарапанными еще при жизни своими руками. Всюду трупы. Пересилив себя и сделав пару десятков фото, Петра уже собиралась уходить, но тут она услышала разговор двух агентов. Я как увидела записи, так и охренела. Представь, парень в устаревшей броне и с китайским автоматом зачистил весь клуб, и ни одной эмоции. Как будто это не первая такая зачистка. Его единственная эмоция была только при встрече с вампиршей. И то было похоже, что он больше удивился, чем испугался. Конечно, позже пересрался, когда понял, что не может завалить ее. Но это не помешало ему грохнуть кровососку и свалить с деньгами. Просто представь, 2 магазина из автомата и 1 граната. Вот и все, что он потратил на упыриху. Да наши спецы по столько же тратят. Но у них и пули, и осколки в гранатах с серебром, а он обычным оружием справился. Да из всех выстрелов он попадал мимо только в 2 случаях из 10. Не хотелось бы встретиться с ним по разные стороны винтовки. Тут ты права, но не забывай, что он отморозок, применивший боевую химию в центре города. Только его удача, что никто снаружи не пострадал. Я бы скорее поставила на тонкий расчет. Ладно, пошли дальше работать. Да, я бы тоже не хотела пересекаться с таким человеком, подумала девушка-паук. Джоанна наорала на вернувшуюся Петру за задержку, но не увидев реакции, она обратила внимание на фотографии. Просмотрев их, она поняла состояние молодой еще девчонки и отпустила ее. Извиняться, конечно, она не стала, но небольшую премию сверх гонорара добавила и сказала проваливать домой и не возвращаться, пока не придет в себя. И теперь Петра пыталась избавиться от навязчивых образов увиденного. Глава 8. Первый эшелон. Джек. Проснувшись, я тут же поморщился от запаха табака, витавшего в комнате. Вчера вечером я решил расслабиться после операции и заказал еды и алкоголя из ресторана неподалеку. Уже готовясь оплатить заказ, я подумал и добавил просьбу для курьера о блоке сигарет. Приехавшая через полчаса индианка оказалась смышленой девицей и порадовала меня неплохими сигаретами, за что и получила дополнительные чаевые. Так, в компании неплохой кухни, виски и сигарет, и прошел мой вечер, и теперь я расплачивался за это. Отвратительная смесь запаха индийской кухни, сигарет и перегара буквально впиталась в меня. Открыв окно на полную, я поплелся в душ. Мысли текли вяло, и это стоило исправлять. Вчерашнее решение о поиске подчиненных было несколько запоздавшим, и потому стоило начинать поиски как можно скорее. Уже с чашкой кофе в руках и сигаретой в зубах я начал изучать новости. Легкие размышления о вреде курения прервали прочитанные новости. Как оказалось, я не слабо засветился во время своей операции, и теперь меня искали очень многие. Конечно, у них не было никаких моих примет, кроме моего пола и роста. Углубившись в чтение, я проникся определенным уважением к местным экспертам. По походке определить наличие боевого опыта, по моторике опознать меня как мужчину, по мелькнувшим на камерах деталях приклада опознать родину моего автомата, и все это меньше чем за сутки и на базе двухмерного изображения. Стоит поискать, кто сделал эти выводы, и пригласить на работу. Но не сейчас, пока еще рано. Сейчас куда полезнее будут исключительно прикладные специалисты. Люси Уилсон. Люси снился кошмар. Она снова оказалась в той засаде в безымянном афганском ущелье. Ее сестры погибали под пулями чертовых террористок, а она ничего не могла поделать. Уже который раз она видела этот сон, и каждый раз он кончался на одном и том же месте. На моменте, когда их позиции накрыл минометный обстрел союзных сил, тогда ее нашли контуженной посреди трупов ее сослуживцев. И больше из ее взвода выживших не было. Проснувшись в холодном поту, она огляделась мутным взглядом по сторонам. Она лежала все в том же окопе, что выкопала во дворе дома матери, и где говорила с Хойл. Уже прикрыв глаза и снова погружаясь в сон, она уловила изменения в окружающем мире, а именно запах табака. Очередной осмотр заставил дернуться и схватить лежащий рядом автомат. На входе в окоп сидел и курил какой-то парень. Он был одет в черный костюм тройку и странные очки, похожие на те, что носили спецы в Афганистане. С пробуждением, спящая красавица. Ты кто такой, и какого хрена здесь забыл? Я, пока мое имя тебе не стоит знать, а причина, по которой я здесь сижу, проста. Я пришел поговорить. Тебя послала Хойл, я же сказала, что не собираюсь ходить на эти дурацкие собрания, а попытаюсь устроиться в Анвилу. Ты про свою одноногую подругу? Нет, я не от нее. Я тут по другой причине. Да, и какой же? А разве не очевидно? Я хочу предложить тебе работу. Я ничего не умею, кроме как воевать. И что же такой смазливый пацан хочет предложить мне? Быть посудомойкой или уборщицей? А вы хамите, госпожа Люси. Я такого не люблю, но на первый раз прощаю. Я хочу предложить вам поработать по специальности. Легких денег не обещаю, каждый доллар придется отрабатывать потом и кровью. Но цель в жизни и оружие в руках точно будут полезнее, чем походы по кружкам анонимных ветеранов и самобичевание на дне дерьмовенького окопа. Так ты и занвела? Нет, я представляю другую организацию. Вот вам карточка с временем и местом встречи. А если хотите охранять всякую шваль и бегать за дикарями по лесам и полям, то обращайтесь к Хойл. Если вы не знали, то она была медиком в отряде Билли Руссо. И ваш кружок убитых горем и ноющих о прогнившей системе, переживавшей вас, содержится на его деньги. Так что если хотите в Анвилу, попросите ее порекомендовать вас. Но если хотите стать частью чего-то большего группы охранников, то карточка в ваших руках. Надеюсь, до встречи. И, потушив о землю сигарету, этот странный парень ушел. Поначалу его слова буквально взбесили ее, но порыв набить это смазливое личико завял под одним взглядом его глаз. Она видела такие глаза. У ее полковника были такие же. Старая психопатка, прошедшая Вьетнам и все вторжения в Ирак, привыкла отдавать приказы и ждать их беспрекословного исполнения. Но еще она сама изредка участвовала в операциях. Пленных после нее не оставалось. Злить человека с подобным взглядом в таком юном возрасте она не рискнула. А последние его слова, они заставляют задуматься. Но сначала придется поговорить с Хойл. Ким Джао. Ким сидела в своей квартире и думала о будущем. А оно было безрадостным. После увольнения с волчьим билетом ей не стоило надеяться на работу по специальности. Да с такой характеристикой ее даже в дворники не возьмут. И все из-за сестры. Эта дура крепко подсела на наркотики и скатывалась в своем падении все дальше и дальше. Сначала она бросила учебу, затем работу. После начала тянуть деньги из меня, а под конец залезла в долги перед триадой. И бросить эту идиотку нельзя, все же она единственная, кто остался у меня после смерти родителей. Слава солнцу, они этого не видят. Сначала мне пришлось брать сверхурочные, чтобы содержать нас обеих. Затем пришлось делать неофициальные операции. Но и этого было мало. Она начала воровать вещи из дома. Я пыталась остановить ее, заставить ходить на терапию и даже запирать. Но ничего не помогало. Каждый раз она сбегала за новой дозой, а я как дура бегала по притонам и искала ее. Но теперь она превзошла себя. Она украла мой пропуск и с его помощью обнесла аптеку в моей больнице. И сейчас она опять валялась в каком-то притоне, а меня лишь чудом не арестовали. Помогло заступничество главы отделения и безупречная репутация, которой теперь нет. На меня повесили всю недостачу и выгнали с ужасной характеристикой, взамен пообещав не обращаться в полицию. И теперь я должна больнице, триаде и еще паре ростовщиков. И все из-за этой дуры. Очередной виток мыслей прервал звонок в дверь. От этого звука сердце буквально замерло. Открыв дверь, я увидела парня в дорогом костюме и странных очках. Еще не осознав ситуацию до конца, я начала путано говорить. Я все отдам, клянусь. Еще пара дней, прошу всего пару дней. Конечно, вы все отдадите. От этих слов я задрожала, как от холода. И я вам в этом помогу. Вы позволите войти, парень, чьи слова меня удивили до невозможности, бесцеремонно вошел в комнату и, осмотрев ее, уселся у открытого окна и закурил. Насколько мне известно, вы должны немалые деньги многим криминальным и не очень личностям. И произошло это из-за вашей сестры. Ведь это она назанимала у всех подряд и обворовала больницу. Я прав? Да. Но откуда? Хорошо. Еще вас выгнали с работы и дали худшую характеристику из возможных. Так? Да. Но постойте. Откуда вы узнали это, и кто вы, пока это не важно, куда важнее то, что я могу протянуть вам руку помощи, вам и вашей сестре. Интересно, вы знаете, где Джун? Прошу, скажите мне, где она? Она в порядке? Мда, а сестру вы до сих пор любите очень сильно, несмотря на все проблемы, принесенные ею. Она в наркологической клинике, где ей оплачена неделя содержания. Это небольшой жест доброй воли с моей стороны. Теперь вы готовы меня выслушать? Слава солнцу, она в порядке. Спасибо вам, вы не представляете, как я боялась услышать, что она умерла. Я вас внимательно слушаю. Прекрасно. Предложение простое до невозможности. Мне нужен хирург для неофициальных операций. Ваш опыт и знания вполне соответствуют нашим требованиям. Мы обеспечим вас операционной парой помощниц. От вас же требуется только оперировать и не задавать лишних вопросов. Взамен мы оплатим лечение вашей сестры, решим ваши проблемы с кредиторами и будем платить за ваш труд на благо нашей организации. Конечно, первое время вы будете получать зарплату сходную с вашей больничной, но зато она не будет облагаться налогами, как и премии за операции. Интересно, но это же незаконно. Брать деньги у мафии и покрывать сестру-наркоманку тоже не вписывается в рамки законодательства. Да и, честно говоря, альтернатив у вас особо и нет. Вот вам карточка с временем и местом встречи. Если вы согласны на наше предложение, то приходите. И помните, что обратного пути не будет. Уже уходя, парень остановился и добавил. Совсем забыл, вот данные клиники, где находится ваша сестра. Если хотите, то можете забрать ее. Но я бы не рекомендовал. До встречи. Адриана Тумс. Адриана собрала своих друзей и готовилась сделать им предложение, от которого невозможно отказаться. Одаренная в механике женщина нашла решение общей для их компании проблемы и собиралась предложить его своей компании. «Друзья, я собрала вас, чтобы сделать одно предложение. Эдри, опять ты придумала какую-то хрень. У нас и так едва хватает денег на сведение концов с концами. Да что я говорю, Ты сама едва обеспечиваешь дочерей, и теперь ты хочешь снова замутить какой-то проект. Да, но теперь это верное дело, и когда вы увидите то, что я приготовила для вас, вы согласитесь со мной. Ну давай, удиви нас, только постарайся уложиться в полчаса, иначе мы не успеем в бар, и тогда пиво для нас купишь ты. Хорошо, знаете, что самый лучший и выгодный товар, что всегда имеет цену вне зависимости от экономической ситуации? Товар, что всегда найдет своего покупателя. Нет, я отвечу вам, оружие. Вот что мы будем делать и продавать. Не спешите прерывать меня. Сейчас я все объясню. Конечно, всякого стреляющего хлама на рынке столько, что его буквально продают на развес. Автоматы, пистолеты, дробовики и пулеметы. Все это найти не проблема, и втиснуться в этот сегмент нам не светит. Но есть еще вариант, а именно высокотехнологичное оружие. Плазма, лазер и молнии. Вот что ждет нас в будущем. И сейчас этот сегмент монополизирован Stark Industries и Ascorp. Все, что они могут произвести, мгновенно скупает армия или спецслужбы. А ведь еще есть и частники, жаждущие инновационных решений старых проблем. Наемники, бандиты, убийцы и телохранители. Всем им нужна броня и оружие, что позволит противостоять суперам, расплодившихся подобно саранче. Ни дня не проходит без очередного репортажа о супергероине или злодейке. Мы, подобно полковнику Кольту, снова сделаем людей равными. Знаешь, все это звучит красиво, но как ты собираешься это провернуть, влезть в такое? У нас кроме этого старого цеха с устаревшим на десятилетия оборудованием нет ни хрена. Понимаешь, ни хрена, а вот тут ты, подруга, не права. Смотрите, закончив фразу, Тумс сдернула брезент с горы ящиков, у которой стояла. Там лежали обломки брони Читаури, стреляющие копья и ручные пушки. Даже пара колесниц виднелась в глубине ящиков. Все это я насобирала после вторжения. Я покопалась немного. Если не считать пары блоков, все вполне понятно и узнаваемо. Теперь вы мне верите. Образовавшуюся тишину прервал звук аплодисментов с мостика, идущего вдоль стен. Браво, впечатляющая речь. Когда я шел сюда, то даже не рассчитывал на такое зрелище. Вы даже не представляете, как нам всем повезло. Все взгляды устремились на говорившего. Им оказался паренек в черном костюме и очках. Его глаза слегка светились синим в полумраке цеха. Кто вы? И что вы здесь делаете? Знаете, вы одни из немногих, кто сегодня ведет себя вежливо при моем появлении. А по поводу того, кто я? Я тот, о ком была ваша речь. Изначально я хотел пригласить вас, миссис Тумс, поработать на меня, но теперь я хочу нанять всю вашу группу, и я готов скупать результаты вашего труда, а также спонсировать ваши изыскания. Как вам такое предложение? Звучит заманчиво, но нам необходимо время на обсуждение. Разумеется, я и не собирался ждать ответа сегодня. Держите карточку, на ней место и время встречи. Если согласитесь, то приходите, но помните, обратной дороги не будет. Надеюсь, до скорой встречи. Договорив, парень поправил очки и пошел на выход. Теперь обсуждение обещало стать куда более активным. А главная проблема, поиск клиентуры, решилась сама. Сестры Дженнингс, Клик, передай мне пиво, иди в задницу, сама возьмешь. Ну Клик, не будь занудой, я сказала нет. А пойдешь за пивом, прихвати мне мой кофе. Ну ты и вредина, Клик. Да, да, да, иди уже. Катерина Дженнингс, проигравшая своей сестре в словесной перепалке, была вынуждена самостоятельно идти на кухню, но ни в холодильнике, ни в ящиках пива не оказалось. Подхватив кофе для своей сестры Клементины, она вернулась в комнату. Клик, ты там долго еще? Нет, ты что-то хотела. Клак, прекрати звать меня так, не раньше, чем ты прекратишь называть меня Клик. Ладно в сети, но в жизни то зачем? Но ты же откликаешься. Я просто смирилась. Так что ты хотела? У нас закончились продукты и надо сходить в магазин. Составишь компанию? Можно, сейчас запущу одну программку. Пока мы сходим, она как раз проверит мою последнюю идейку. Ты все еще ищешь того парня? Да. И если моя ищейка сработает, то мы выйдем на его след. Ну-ну, запускай ищейку и пойдем. Пока магазины не закрылись, две сестры Дженнингс образовали причудливый дуэт. Младшая Клементина была интеллектом их маленькой группы, а старшая Катерина силой разруливала неприятности, устроенные неугомонной сестрой. Последние несколько лет после школы они подрабатывали на ниве незаконных проникновений. Младшая заходила через всемирную сеть и потрошила информационные носители, а старшая забиралась в дома и воровала материальные цели. Командование операцией сестер зависело от цели. Если цель материальна, рулила Клак. Если целью была информация, Клик. Обычно они работали по заказу, но сейчас Клик выдвинула интересную идею. Она предложила обворовать парня, обнесшего черную фиалку. Уже удалось узнать его методы перемещения. Они оказались просты, как и все гениальные. Канализация. Единственным неучтенным им фактором были попадающиеся в тоннелях газовые анализаторы. Они имели только канал для подачи тревоги при скоплении горючих газов. Но Клик удалось перенастроить их на поиск выхлопных газов и сигнализацию на ее адрес. И сейчас, пока сестры ходили за продуктами, программа рисовала маршруты, по которым перемещался неизвестный. Вернувшись с прогулки, сестры отдышались после подъема по лестнице, которой пришлось воспользоваться из-за вырубившегося лифта. Войдя в квартиру, Клик сразу рванула к компьютеру, пока Клак пошла разгружать пакеты на кухню. «Клак, у меня получилось. У нас получилось». Судя по его перемещениям, его убежище где-то неподалеку от Вашингтон-сквер. Теперь найти его дело пары дней. А вот и последняя дорожка. Посмотрим-ка. Ага, со стороны его убежища, мимо Уолл-стрит и заканчивается в соседнем квартале. Сейчас поглядим, что он ищет. После звука шагов сестры, прекратившихся в паре метров за спиной, раздался ее хриплый голос. «Я знаю, что он искал. И что же, с каких пор ты стала столь догадлива, сестренка? И что у тебя с голосом? Он искал нас. С чего ты это взяла? Потому что он нас нашел. Что? О чем ты говоришь?» Обернувшись, Клик сразу все поняла. Ее сестра стояла спиной к ней и держала руки поднятыми. Причина была проста. Дуло пистолета с глушителем, смотрящее прямой ей в лоб, не оставляло иных вариантов. А еще один пистолет смотрел в лицо самой Клементины. Руки, держащие оружие, принадлежали искомому парню. Его лицо скрывал противогаз, а на груди был бронежилет, той же модели, что и во время резни в клубе. Единственным отличием были светодиоды, покрывавшие выступающие места костюма. И судя по засветке на камерах наблюдения, они довольно ярко светили в их спектре, ослепляя камеры. А сейчас я бы хотел узнать, кто вы и зачем искали меня. А самое главное, почему я должен оставить вас в живых? И последний вопрос, отнюдь не последний по важности. Мы сестры Дженнингс, заговорила Катерина. Она посчитала, что отпираться и оправдываться совершенно не стоит, а шансов против этого отморозка у них не было никаких. Все-таки их дуэт был хакерами-воровками, а не убийцами-штурмовиками, к которым явно относился их гость. Мы хотели украсть деньги, взятые тобой у латиносов. А как мы тебя нашли, пусть объяснит Клик. Клик, моя сестра, мы зовем друг друга Клик и Клак. Это наши клички, и под ними нас знают. Хорошо, причины я понял. Как вы меня нашли, тоже примерно понимаю. По крайней мере, по цепи от каких-то датчиков в канализации я на вас и вышел. Теперь скажи, почему я должен оставить вас в живых? Если убьешь нас, то тебя быстро найдут. Мы специально живем в доме, где полно пожилых сплетниц. Понимаю, только вот незадача. Я зашел в дом через подвал и поднялся по шахте лифта, отключенного мной. Так что это выстрел мимо. У нас есть деньги, мы можем откупиться. Серьезно, если бы у вас их было много, то вы бы не хотели ограбить меня. И что мне мешает взять их? И так, они хорошо спрятаны. Так просто их не получить. Я умею развязывать языки. Я. Клак, заткнись. Мистер, как я могу вас называть? Какая вежливая леди. Пока можете звать меня Призрак. Мистер Призрак, как я поняла, вы не сильны в программировании, ведь так? Кое-что вы знаете, но это скорее ваша побочная специализация. В первую очередь вы штурмовик или диверсант. Я права, вы не только вежливы, но и умны. Продолжайте. Все, что может реально вас заинтересовать из того, что мы имеем, наши навыки. Я уверена, что вам пригодятся специалисты по взлому и проникновению. Вы тоже способны провернуть подобное. Но тихо вам это сделать не удастся. А мы на этом не первый год зарабатываем. И есть еще один момент. Хотите узнать какой? Ну-ка. Пока ты говоришь верные вещи, посмотрим, что ты имеешь мне сказать. Вы изначально не собирались нас убивать, но не из-за гуманности. Вам плевать на этику и мораль. Просто вы поняли, что кто-то с более высоким уровнем программирования ищет вас, и решили, что подобный человек вам пригодится. Вы пришли вербовать нас. Я права, какая умная девушка. Поздравляю, ты уже купила жизнь себе и своей сестре столь приятным разговором. Сразу видно, кто мозг вашего дуэта. Ты права, Держи карточку. На ней адрес и время встречи. Если вас интересует работа на меня, приходите. Но помните, что обратного пути не будет. Если же вы не придете, то помните, я буду не против забыть про вас, но только до того момента, как вы встанете на моем пути или попытаетесь снова найти меня. Понятно? Да, Джек. Время и место встречи. Я смотрел на людскую массу передо мной. Мы находились на старом припортовом складе. На мое предложение откликнулось почти 5 десятков человек. Большая часть этой толпы была бывшими военными, ветераны войн и мелких конфликтов. Была даже пара стариков, заставших войну в Корее. Эти престарелые псы-воины были уже бесполезны в бою, но они имели огромный опыт наставничества и немало связей среди военных, в том числе и в высших эшелонах. У них была пенсия и награды, почет и уважение. Они ни в чем не нуждались, но они потихоньку увидали в доме престарелых. И мое предложение поработать инструкторами у молодежи они восприняли на отлично. Была еще 5 наемников из бывшего СССР. Их я зацепил тем, что собираюсь сражаться за все человечество, а не только за НАТО, как щиты мстители. Пришла и Адриана Тумс со своими коллегами. Была и китаянка, чью сестру я запихнул в наркологию, как и еще пара врачей, которые вылетели из-за оказания помощи людям без страховки. А немного в стороне скучковались парочка бывших копов, которых выгнали из-за того, что они избили при задержании мажорку, влетевшего на подаренном родителями Феррари в автобусную остановку. Мажорку в итоге отмазали, но ходить с протезом тазобедренного сустава ей придется до конца своих дней. А вот и сестрички-хакеры пришли. Прекрасно, все ключевые фигуры в сборе. Больше ярких или полезных личностей в списке не было, а обычное мясо уже упустило свой шанс встать у истоков. Ведь если они придут в другой раз, то основателями организации считаться не будут. Ладно, хватит осматривать свою будущую команду. Пора приступать к делу. Я приветствую всех собравшихся. Позвольте представиться. Меня зовут Призрак. Надеюсь, все присутствующие здесь понимают, что сейчас последняя возможность отказаться и уйти. Желающих нет? Прекрасно. Тогда начинаем. Как вы думаете, что вас всех объединяет? Не знаете? Нет? Странно. Я думал, это очевидно. Все вы трудились на благо общества. Помогали страждущим, защищали свои страны или честно трудились. Не суть важно. Куда важнее, что социум не оценил ваших усилий. Сложившаяся система посчитала вас всех отработанным материалом и, переживав, выплюнула. И теперь вы едва сводите концы с концами и рады любой работе. Вчерашние герои войны, уборщицы и мусорщики, хирурги, спасавшие жизни взрослых и детей, посудомойки и официантки в дрянных ресторанчиках, полицейские, защищающие мирных граждан, грузчицы и продавцы, а возможные гении программирования и гимнастики, воры и хакеры. Все вы были по разные стороны закона, но теперь вы все здесь, на дне. Но это значит только одно, что теперь путь лежит только наверх. Я дам вам цель, я дам вам средства, и я не стану лицемерно ограничивать вас в методах, ведь наша цель достойна любых жертв. И это не защита гнилого социума или прогнивших систем, а защита всего человечества, во всем его многообразии. И защищать мы будем его не только от внешнего врага, но и от самого себя. Уже сейчас мы стоим на пороге войны всех против всех. Мутанты, люди, маги, вампиры, нелюди и спецслужбы уже готовы вцепиться друг другу в глотки. Да вы уже видели подобные случаи. Не мне описывать происходящие в мире ужасы. И стоит начаться войне, как земля упадет в раскрытые ладони ксеносов подобно спелому плоду. А вы видели, что в таком случае нас ждет? Конечно, вы спросите меня, как мы сможем сделать это, Призрак. Ведь нас так мало, Призрак. Ведь мы простые люди, Призрак. И я отвечу вам. В начале лета я чуть не погиб во время вторжения Читаури. Обломком арматуры мне перебило ноги. Но я не сдался, я не отчаялся. И сейчас стою перед вами. Это я разнес логово наркоторговцев и вампиров в черной фиалке. Это я собрал вас здесь. И я поведу вас вперед. Ведь мы человечество. И прогресс наша цель. И ничто нас не остановит. Один путь, одна цель. И рев толпы, скандирующий последние слова, был мне ответом. Глава 9. Экспансия 1Ч. Джек. Сегодня был мой первый день в университете Нью-Йорка. Встав с восходом солнца, я вышел на утреннюю пробежку и тренировку. Мне удалось записаться в тренажерный зал в соседнем квартале. Его главным плюсом было раннее открытие, благодаря чему я мог заниматься в нем с утра почти в полном одиночестве. Остальные посетители и посетительницы зала старались игнорировать друг друга и не лезли с предложениями познакомиться. Изменения от сыворотки позволяли проводить достаточно жесткие тренировки и не оставаться без сил, до уровня, когда я мог бы потратить на тренировки весь день и не испытать усталости, мне было еще далеко, но уже достигнутого результата хватило бы на то, чтобы не упасть без сил после суток боевых действий. Завершив свои утренние дела, я отправился в университет. По прибытии меня направили в сторону зала, где ректор университета должен был зачитать приветственное обращение. Уже в зале мой взгляд стал вылавливать отдельных людей. Среди поступивших на биологический факультет сидели Гвен Стейси и Петра Паркер, бывшие одноклассницы Джека. В стороне спортивного отделения сидела Флэр Томпсон, бывший капитан футбольной команды школы. Ее образ из воспоминаний был подозрительно похож на стереотипного Крогана. Тупая, сильная и вечно уверенная в своей правоте, она частенько отыгрывалась на окружающих. Совершенно бесполезная личность. Еще была заметна огненно-рыжая Кари Гаррот и Осборн. С ней я лично знаком не был, но она входила в круг моих интересов, как будущая владелица Эскорб. Через несколько рядов от нее сидела еще одна персона, интересная мне, а именно Фелиция Харди, наследница семьи Харди и одноименного фонда. Обе эти личности были интересны мне как возможные союзники и источники финансирования. Хотя насчет Осборна у меня были сомнения. Я пока не решил, какой путь выбрать, предложить союз или отобрать Эскорб в единоличное владение. Но это дело будущего. Найдя свободное место и сев, я стал изучать собравшихся. Пока я ничего не знаю о них, но я более чем уверен, что среди них найдется несколько человек, пригодных для вербовки в будущее научное подразделение ГАРМА. До начала выступления оставалось 5 минут, а пока можно поизучать окружение. Петра Паркер. Сейчас Петра сидела в зале собрания и боролась со сном. Сегодня ночью она опять патрулировала ночные улицы в образе дружелюбной соседки. А ночка была неспокойной. 3 ограбления магазина, 4 угона и пара драк. Все это съело ночное время, и героиня банально не успела поспать. Только паучья выносливость позволяла хоть как-то держаться. Но мягкое кресло и легкий гул толпы успешно усыпляли ее. Очередная короткая дрема была прервана тычком от подруги. Конечно, такой тычок не мог остаться без отповеди. «Гвен, ты что творишь?» – зашипела Петра на подругу, так бесцеремонно разбудившую ее. «Смотри, видишь, парень идет, вон, в очках, ну вижу, симпатичненький, и что, симпатичненький, дура, не узнаешь его?» Эти слова заставили Петру приглядеться к идущему. Его черты точно были знакомы, но уставшая героиня не могла узнать его. «Выглядит знакомо, но не могу вспомнить, точно дура, это же Джеки, Джеки МакГриф, помнишь, он учился с нами, Джеки, да ладно, он же всегда был довольно худым, даже тощим, и ходил сгорбившись, а этот парень выглядит как спортсмен, да и осанка, ты уверена, да точно тебе говорю, он это, давай после собрания выловим его, тогда и спросим, он это или нет, хорошо, хорошо, и какая тебе разница, ну теперь он довольно симпатичен». Да и поздравить с выздоровлением можно будет. Я слышала, он угодил в больницу после вторжения. Подробностей я не знаю, но поговорить-то это не помешает. Хорошо, а теперь отстань от меня. Я хочу поспать, разбуди, как все закончится. Джек. Первые же слова ректора убедили меня в том, что надо искать более полезное занятие, чем слушать его треп о студенческом единстве и прочей вдохновляющей мути. Особенно столь гнусавым и нудным голосом, что создается впечатление, что речь читает представитель Элкоров, а не женщина 60 лет. Отрешившись от происходящего в зале, я стал обдумывать недавнюю встречу. Подождав, когда толпа утихнет, я заговорил вновь. «Сейчас я хотел бы поговорить с вашими будущими руководителями направлений. Сейчас я назову фамилии и прошу названных подняться в контору. Всем остальным я предлагаю переместиться к северной стене, где в ящиках вы найдете все необходимое для легкого банкета. Пока мы будем проводить совещание, вы сможете познакомиться со своими будущими сослуживцами. Вопросы? Вопросов пока ни у кого не появилось, хотя скорее всего их просто решили не озвучивать до момента назначения командиров. Прекрасно. Джефферсон Глинда, Баррит Беатрикс, Маккафри Эйлин, Уилсон Люси, Линдрин Клара, Джаэким, Тумс Адриана, Джиннингс Клементина. Я жду вас. И, не оглядываясь на толпу, я пошел в складскую контору, размещенную под потолком. За те несколько дней, что прошли после покупки склада, Я привел ее в относительный порядок и сделал из нее смесь кабинета и брифинг-зала. Войдя в нее, я занял свое место во главе стола. Когда, спустя пару минут, собрались все будущие руководители отделений, я начал говорить. Сейчас я представлю вас друг другу и обозначу ваши цели и задачи на ближайшее время, которых будет довольно много в ближайшее время, ведь, как вы могли заметить, у нас пока нет достойной базы для серьезных операций, но начну по порядку. Позвольте представить, Глинда Джефферсон, будущая глава отдела силовых операций и тактик отряда, ветеран войны во Вьетнаме, партизанских войн в Африке и всех операций США на Ближнем Востоке, ушла в отставку в звании полковника морской пехоты. Причиной отставки стал конфликт с куратором от ЦРУ из-за угробленных из-за недостоверных сведений солдат. На должность преподавателя в академиях или инструктора в фортах вас брать отказались из-за влияния покровителя того куратора. Я все правильно рассказал? Да, сэр. Вопросы по поводу будущей должности имеются? Так точно. Сколько у меня будет подчиненных и какие цели перед нами ставятся? Людей у нас пока не так уж и много. Вы и сами это видели. Часть из них гражданские специалисты и в операциях участия принимать не будут. Я передам вам личные дела, составленные мной, но гарантировать стопроцентную достоверность не берусь. Но основные моменты будут отражены. Еще вопросы? Никак нет, сэр. Хорошо. Следующее, Беатрикс Барретт. Ваш список операций начинается еще во времена войны в Корее. Дальше Вьетнам, Куба, Фолкленды и Африка. Самым краем зацепили Ближний Восток. Ушли на пенсию по выслуге лет, но продолжали преподавать в академии, обучая тактике диверсионных групп. Когда подошел срок, вы ушли на пенсию уже по возрасту. С тех пор вы уже не работали. Последнее боевое звание, майор. До подполковника вас повысили уже в академии. Я хочу, чтобы вы заняли должность инструктора и обеспечили должный уровень подготовки у наших оперативниц. Вы будете подчиняться полковнику Джефферсон как советник и начальник штаба, но руководить процессом обучения будете исключительно вы. Еще было бы неплохо, если вам удастся пригласить к нам своих коллег и бывших учеников или подчиненных. Но это терпит. Я бы даже назвал это несколько отдаленной перспективой. Вопросы? Предложения? Пока нет. Можешь продолжать. В отличие от Джефферсон, Барретт игнорировала армейские условности в силу своего опыта и возраста. Ей эти вещи были уже малоинтересны. А вы, Джефферсон, есть что добавить? Нет, сэр. Я уже работала вместе с Барретт во Вьетнаме и несколько раз пересекалась с ее отрядом в Анголе и Конго. Могу только сказать, что рада снова видеть ее. Да, этот момент я не нашел. Что же, так даже лучше. Идем дальше. Штаб сержанта Эйлин Маккафри. Вы начали с бури в пустыне и закончили свою армейскую карьеру после нападения на Аниту Старк в Афганистане, когда ваш отряд попал под обстрел во время поисковых мероприятий и вы получили ранение, после чего были списаны по ранению. Но это не играет сейчас особой роли для нас. У вас есть опыт штабной и интендантской деятельности, и я предлагаю вам занять пост зампотыла боевого крыла нашей организации. Вы будете отвечать за закупку снаряжения и оружия, его хранение, а также за связь с медиками и техниками. Деньги под закупки будут предоставлены после составления предварительного списка необходимого. Только рекомендую составить два списка. Один должен включать более дешевое и низкокачественное снаряжение, чем второй. Стоит признать, что наши финансы пока не позволяют экипировать наших бойцов по последним стандартам. Также стоит учесть, что на первых порах нашими противниками будут члены банд в городских условиях. Прошу учесть это при составлении набора. Вопросы? Не имею. Тогда перейдем к последнему на данный момент командиру боевого крыла, Люси Уилсон. Вы назначаетесь ответственной за отделение саперов. Вы займетесь минированием и подрывом в рамках наших операций. Вы успели повоевать, но ваш опыт не идет ни в какое сравнение с ранее названными людьми. Вы согласны с этим? Да, сэр. Прекрасно. Тогда вы понимаете, что ваше отделение находится под командованием Джефферсона и будет учиться у Барретт. Почту за честь, сэр. Прекрасно. У вас будет две подчиненные. Она служила в вашем батальоне в одно время с вами, рядовая курс. Припоминаете? Так точно. Мы с ней не общались, но в лицо друг друга знаем. Хорошо. По поводу оборудования состыкуетесь с Маккафри. Вопросы? Никак нет, сэр. Что же, с боевым крылом мы закончили. Пора переходить к гражданскому. глава технической службы, Адрианна Тунс, бывший бригадир Stark Industries, оставшийся без работы после закрытия оружейного производства. Вы ушли вместе со своей бригадой, несмотря на предложение о переезде к другому заводу. Вы отказались, не желая бросать своих подруг. Позднее вы открыли собственную мастерскую, которая не приносит вам хоть сколько-нибудь достойной прибыли. Как я видел, сегодня вы привели с собой всех своих подруг. Я прав. Да, сэр, можете не ломать себя. Для гражданского крыла организации нет необходимости придерживаться армейского стиля общения. Единственное, я прошу вас выучить звание, чтобы знать, с кем вы общаетесь в данный момент. На первых порах вам будет достаточно и этого. Вернемся к вашей должности. Вы займете пост начальницы технического отдела. На ваши плечи ложится организация ремонта снаряжения и изготовления нового. Также, пока у нас нет полноценного научного отдела, вы займетесь изучением трофеев и производством нового оружия. Я думаю, наши бойцы не откажутся от снаряжения, изготовленного на основе передовых и инопланетных технологий. Все же возможность сравнять шансы с суперами дорого стоит. Еще вам, Адрианна, предстоит обслуживание парка машин и боевой техники. Тут вам предстоит действовать в тесной связке с МакКафри. Пока вам стоит обсудить с командой список необходимого оборудования для вашей мастерской, не забудьте указать, где его можно купить или у кого оно есть. До момента появления первых задач, связанных с новой должностью, я рекомендую заняться изучением уже имеющихся ксеноартефактов. Как я слышал, одна парочка грабила банки с плазменником Читаури. Это значит, что такая возможность есть и вашей команде предстоит ее найти. До момента создания собственных аналогов или, хотя бы косметической, переделки имеющегося трофейного. Вопросы? Пока никаких. Тогда продолжим. Мисс Джаа, талантливый медик и гений скальпеля. Ваши таланты были сравнимы с уровнем небезызвестного доктора Стринджа, но из-за личных причин вам пришлось уйти. Я не буду их озвучивать, так как в отличие от остальных собравшихся здесь, ваши довольно интимны. Если захотите, вы можете сами их озвучить, но это вам решать. Вы займетесь руководством медицинской службы. Позднее ваша служба, вместе с технической службой и научным отделом, войдет в состав научного крыла организации. Но до тех пор вы будете гражданским крылом. Я уже закупил оборудование для операционной и небольшого лазарета. Но никакого сложного оборудования у нас пока нет. Поэтому вы займетесь тем же, чем и Тумс, а именно составлением списков необходимого. Вам будут подчиняться еще три человека. Один младший хирург и две медсестры. Хирурга выгнали за операции над неимеющими страховки людьми, а медсестры просто были уволены, когда на их место пришли устраиваться негритянки. Не имею ничего против расового разнообразия, но считаю политику целенаправленной толерантности идиотизмом. Вы займетесь лечением наших бойцов, а позднее, когда наш технический отдел разработает необходимое, и протезированием пострадавших или кандидатов в члены организации. Все понятно?